Часть четвертая. Прибалтийская кадриль. Танцы — это искусство отдергивать свою ногу раньше, чем на нее наступит партнер. Неизвестный автор. Циценос, по рождению Владис, по паспорту Влад, родился в Подмосковье, в семье литовца Юргиса и матери Ксении. Сам Юргис, пламенный большевик, провоевав за красных всю гражданскую войну и закончив ее в звании старшины роты, начал делать партийную карьеру и довольно успешно. Дорос до партийного функционера средней руки. В ежовские времена его посадили за склонность к троцкизму, а в бериевские полностью реабилитировали, что не являлось большой редкостью. Семью Юргиса не подвергали репрессиям, и Влад спокойно поступил на юридический факультет, но с четвертого курса ушел на фронт. Тяжело раненого Циценоса нашла разведгруппа из роты Комова в одном из перелесков. Он лежал в окружении трех мертвых фашистов, заколотых штыком. Командир группы, лейтенант Фомин, оценил способности сержанта и его после излечения перетащил в свою роту Комов, написав нужный рапорт кому надо. По рассказу Циценоса, столкнулись две группы разведчиков примерно равной численности, а он лишь один выжил. Из всех. Штыковому и ножевому бою Влада научил отец. Имея серьезных инструкторов и насадив на штык за время гражданской войны пару десятков белогвардейцев, он решил передать специфический боевой опыт сыну, то ли из досужей прихоти, то ли вспоминая бурную боевую молодость. И не зря. Пригодилось. По-литовски Влад говорил легко и без акцента, тоже благодаря отцу. Сразу же после мобилизации Циценоса по протекции Комова приняли на службу в ГУББ, о чем тот ничуть не жалел. Волошин пригласил сотрудников на инструктаж на предмет командировки в Вильнюс. «Будете работать в одесском формате, Циценос как официальное лицо, а Фомин в качестве негласного прикрытия, но может работать автономно. Надо максимально прояснить личные данные этого Альберта, включая биографию и возможное место пребывания. Сразу в официальные структуры за помощью не обращайтесь, только в связи с непредвиденными обстоятельствами. Там могут служить скрытые враги. Регулярно отлавливают». Волошин посмотрел на худощавого, жилистого Циценоса. «Кто у тебя есть там из родственников? Что они собой представляют?» «Двоюродный дядя», — стал пояснять Циценос. «Он к нам приезжал, когда я был маленький. Человек вне политики. Ему наплевать на идеологию. Капитализм, социализм, да хоть феодальный строй. Лишь бы его не трогали, а он повода не дает. Торгует картинами, антиквариатом, организовывает выставки по живописи, сам рисует. Как только Литва вошла в состав СССР, сразу же вступил в союз художников. Выправил какую-то лицензию и работает официально. Платит налоги. Умеет приспосабливаться к любой власти. К нашей семье относится с уважением. Если сможет, то поможет. А другой родне, а она где-то там есть, плохо осведомлен. Проконсультируюсь у отца». «Аккуратней с ними», — предупредил Волошин. «Кто они по жизни? В Литве обстановка напряженная. Саботаж, диверсия, лесные братья орудуют. Враги затихарились и действуют из-под тишка. Власти пока плохо справляются». Волошин задумался, потом продолжил. Пинчук столкнулся с Альбертом в районе Новой Вильи. Там находился концлагерь Кошары. Альберт — гауптман, эсэсовец, и не исключено, что он имел отношение к этому концлагерю, если рядом оказался. А может быть, входил в состав его персонала. Это лишь моя догадка, но... Нужно проверить. Это может навести на след. Он сунул руку в ящик стола и вынул портрет Альберта, нарисованный карандашом на тетрадном листе. «Вот, привет вам от Пинчука. Поселитесь в гостинице Hotel Congress, там все обговорено. Билеты на поезд возьмете у Эльвиры, деньги в бухгалтерии. Портрет сфотографируют, чтобы у каждого был. Отправляетесь завтра в 11:20. Оружие иметь при себе. Все. Удачи». Здание Вильнюсского вокзала находилась в полуразрушенном состоянии после теракта в начале 45-го, когда террористы взорвали эшелон с боеприпасами. Кое-что с тех пор подлатали, но угол здания обвалился, а стекла вставили лишь на первом этаже. Если бы здание строили в 20 веке, а не 19-м, то его бы снесло подчистую, прикинул Циценос. Но буфет работал, о чем гласила табличка с надписью «Буфет» и со стрелочкой, указывающей куда-то влево. «Зайдем, что ли?» — неуверенно предложил Циценос. «Давай доберемся до гостиницы, там перекусим», — возразил Фомин. В здание вокзала они заходить не стали, а обошли его стороной и вышли на привокзальную площадь. От остановки как раз отошел рейсовый автобус. Оба проводили его взглядом и подумали об одном и том же. Как добраться до гостиницы? Вильнюс они изучали по карте, что мало помогало в реальной жизни. Циценос огляделся и заметил нескольких извозчиков. Лошади нетерпеливо перебирали копытами. «Во! Эти точно довезут куда надо!» — воскликнул Влад. Фомин недоуменно пожал плечами. «Ты тут командуешь, тем более ты в форме, а я так, в портках со штрипками». Они выбрали двухместную повозку, не считая извозчика. Вскоре по булыжной мостовой зацокали копыта. Улицы были убраны, но между домами виднелись кучи битых кирпичей, куски штукатурки, гниловатые доски и прочий мусор. По тротуарам сновали редкие прохожие. Некоторые строения были опутаны лесами, а из окон высовывались лебедки. Извозчик привез их прямо к зданию гостиницы. Здание, построенное в прошлом веке, выглядело великолепно, как будто и войны не было с ее артобстрелами и бомбежками. Номера были забронированы. Оформлялись партнеры по отдельности. Администратор за стойкой с табличкой «Мест нет» улыбнулась Циценосу, когда он представился по-литовски, и заговорила через губу с Фоминым, обратившимся к ней по-русски. Она вела себя нарочито пренебрежительно, высокомерно. Но непрерывно воюющий Фомин не обращал внимания на уровень обслуживания, а воспринимал все это как некую местечковую данность. Он лишь подумал: «Женщин трудно понять, да они сами себя не понимают». Но против брони нет приема. И напарников поселили на втором этаже, в одноместных номерах с туалетами и душем. Спустя некоторое время они как бы невзначай встретились в гостиничном буфете, время шло к полудню, и Циценос заказал полноценный обед. «Давай ты отправишься к своему дядьке, а я по концлагерю поработаю. Вечером встретимся и обсудим», — предложил Фомин. Циценос с набитым ртом ничего не сказал, а лишь в знак согласия кивнул. Дядя Вилкас Циценос, увидев племянника Влада, изобразил на лице гримасу радости, а может и правда обрадовался. Военная форма призывала к уважению. Пока он снимал сапоги, дядя крутился вокруг, приговаривая: «Какая неожиданность! Какой сюрприз!» Зайдя в огромную гостиную, Влад осмотрелся. Комната была уставлена дорогой винтажной мебелью, на паркетном полу лежал ворсистый ковер, а стены были увешаны копиями картин старых мастеров и подлинниками современных художников. Дядя явно не бедствовал, а скорее наоборот. Он усадил племянника на диван и сказал: «Прислугу я на сегодня отпустил, но что выпить и чем закусить, найдется. Что предпочитаешь, коньяк, сухое вино?» Влад равнодушно относился к спиртному и пил лишь по необходимости. На столе вскоре появились обещанные коньяк и сухое вино, все французское, судя по этикеткам на бутылках, а в качестве легкой закуски орешки, финики и дольки лимона. Только что пообедавшего Влада это вполне устроило. «А советская власть разрешает иметь прислугу?» — небрежно спросил он. «Ну, допустим, не прислугу, а домработницу, что не меняет сути, но дает другую окраску, не запрещает. А ты думаешь, что советские вожди сами себе суп варят? Да их чванливые супруги тоже вряд ли. А я вот недавно развелся в третий раз. Немного отдохну от супружеской жизни и снова женюсь». Вилкас явно находился в приподнятом настроении. «А ты здесь по какому случаю, да еще при регалиях? «Ладно, ладно, давай сначала выпьем за встречу, а потом все расскажешь. Про отца, про мать, да и про себя тоже». Влад пригубил из бокала и еще раз осмотрел комнату. «А ты неплохо устроился. Правду отец говорил, что тебе любая новая власть в подарок. С любой уживешься». Смешливость сползла с лица Вилкаса, взгляд ужесточился. «Да плевать мне на них. Лишь бы меня и мое дело не трогали. Раньше я жил, не тужил. Немцы на меня вообще внимания не обращали. А с русскими я уже договорился. Главное не лезть в политику и терпимо относиться к любой идеологии. Прозит, как говорят немцы». Немецкое «прозит» — приносить пользу, использовать. Они выпили еще, поговорили о том, о сём, потом Влад достал портрет Альберта. «Мы ищем вот этого человека. Эсэсовец, гауптман. Не встречал такого?» «Да откуда?» — Вилкас протестующе замахал руками. «Они у меня все на одно лицо, хотя... У меня есть партнер, художник. Зовут его Линос. Он рисует, а я выставляю и продаю. Линос рисовал портреты немецких офицеров по заказу, да еще с такими выкрутасами. Пошли, покажу». Он подвел Влада к картине, где были изображены двое на конях и в доспехах Тевтонского ордена. «Не успел отдать заказчикам. Русские пришли. И это еще цветочки. Вот Линос точно сумеет тебе помочь. Он их всех по именам и фамилиям знает. И взгляд у него наметан. Сам кого хочешь за минуту карандашом на салфетке нарисует. Я тебе дам адрес его мастерской. Он там спит, ест и пьет. Особенно пьет. Говорит, что алкоголь расширяет кругозор и подстегивает вдохновение. А свою квартиру сдает в наем. Его твоя форма не смутит, он насмотрелся на людей в форме. Только ты с ним поаккуратнее общайся. У него высокое самомнение, да еще когда выпьет. Поддакивай ему, восторгайся его работами и дай возможность выговориться. Скажешь, что от меня, он тебя примет». Они просидели за досужими разговорами до позднего вечера. Вилкас предложил остаться у него, но Влад отказался, сказав, что его ждет приятель в гостинице. Полуподвал имел отдельный вход под козырьком с железной крышей. Убедительный стук в дверь ни к чему не привел, поэтому Циценос начал стучать во все окна, наполовину выглядывающие из тротуара. Наконец в дверях появился молодой человек в измазанной краской рубашке на выпуск и бесформенных штанах с отвисшей мотней. Он был слегка пьян и глуповато улыбался. Влад поздоровался и представился. Хозяин по имени Линос взмахом руки предложил неожиданному гостю зайти внутрь. Они миновали прихожую и очутились в мастерской художника, где стояли мольберты и столы, уставленные краской. Было много картин. Они либо висели на стенах, либо стопкой были приставлены к стенам, если в рамках, а безрамочные картины рулонами были свалены в углу. Рабочая обстановка истинного живописца. «Мы с Вилкасом большие друзья и партнеры», — сказал Линос и закурил сигару. «Для начала предлагаю ознакомиться с коллекцией моих произведений искусства». Он даже не спросил, а, собственно, по какому поводу появился этот Влад. Тот вынул портрет Альберта, хотел что-то сказать, но Линос его перебил. «О делах потом», — сказал он, но тем не менее скользнул взглядом по картинке. «Пошли». Они подошли к одной из картин. На ней была изображена толстая баба с четырьмя титьками, сидящая на бочке. На двух нижних грудях болтались присосавшиеся щенки. Над ее головой летали птицы со свиными пятачками вместо клювов, а под ногами сновали толстые крысы. «Ну, чем тебе не босх?» — проговорил Линос, размахивая сигарой. «Ее запросто можно продать, как картину босха, и ведь купят. Но я слишком себя уважаю, чтобы обманывать истинных любителей искусства. И так продам, но немного дешевле». Художник явно себя переоценивал, но дядя предупредил Влада о чрезмерном самомнении живописца, и он лишь украдкой улыбнулся. Экскурсия продолжилась. На следующем полотне мальчик в коротких трусиках висел на канате, зацепившись за него одной рукой. у Пикассо есть картина под названием «Девочка на шаре», а у меня мальчик на канате», — пояснил Линос. «Ничем не хуже. Но ему повезло. Оказался в нужном месте в нужное время, поэтому стал знаменитостью». Циценос был знаком с творчеством Пикассо и подумал, что этот пацан рисует ничем не хуже знаменитого мастера. Лина спустил струю густого дыма. Некурящий Влад поморщился. Художник это заметил и криво усмехнулся. «Только не говори мне о вреде курения. Пикассо, кстати, выжил благодаря сигарному дыму. Когда он появился на свет, то не дышал и не плакал, и его посчитали мертворожденным. А его дядя, помогающий принимать роды, подошел к младенцу и выдохнул дым прямо в маленькое личико. Оно внезапно сморщилось, и ребенок издал долгожданный первый крик. А так бы и не было Пабло с его девочкой на шаре. Может быть, и байка, но красивая». Линос показал еще несколько картин и сопроводил показ подобными комментариями, что изрядно веселило Влада. Неожиданно он бросил вскользь: «Тот, что у тебя на картинке, это Альберт Зимка, бывший гауптман. Пойдем, я тебе его покажу. У него оригинальные запросы». Линос покопался в кучу рулонов и развернул полотно. На нем был изображен Альберт в эсэсовской форме. Он сидел на стуле, а на коленях у него примостилась обнаженная русалка с рыбьим хвостом. Она склонила красивую головку ему на плечо и улыбалась. «Никак не заберет заказ. Но, наверное, зайдет. Он где-то здесь, в городе болтается», — сказал Линос. Чувствовалось, что ему было абсолютно наплевать, чем раньше занимался заказчик. У Циценоса аж ёкнуло сердце от такого заявления. Они выпили вина за крепкую мужскую дружбу, и Влад распрощался с художником.